Глава 39. Слава. Невеста? Да, невеста. Но ты беременна моим ребенком. Я не. Это мой ребенок, Вячеслав, перебил ее Влад. Моя невеста. Раз за разом прокручиваю в голове последнюю сцену в Яхонте. Все больше убеждаюсь, что мне не показалось. Эти двое соврали мне, что женятся. У Верки был такой взгляд, когда Яхонтов назвал ее своей невестой, что ясно стало, она сама удивилась его словам. «Плохая из тебя актриса, Верочка». «Не верю». «Я не». Что она хотела этим сказать? «Не беременна? Не моим ребенком? Не отдаст мне его?» «Да не собираюсь я ребенка по суду забирать. Нафиг он мне нужен?» «Без нее». Это я так ляпнул, от злости, чтобы думала, что говорить и от чего отказываться. Думал, угроза прокатит, да Яхонтов вмешался, даже договорить нам не дал. Выгнал он. Тоже мне угроза. Я сам собирался уходить. Да и пофиг. Другую работу найду, еще лучше. А как ни крути, беременна Чернова моим ребенком. Потому что что? Потому что с математикой у меня все в порядке. Сколько Верка работает в Яхонте? Без году неделя. Признаки беременности на следующий день после зачатия не проявляются. Там как минимум 2 месяца. А 2 месяца назад она еще была со мной. Изменяла мне? Кто? Верка? Не смешите мои ботинки. Верка преданная как собачонка. Она никогда даже не смотрела на других мужиков. Меня любила. И тут осечка. Это знак, я считаю. И мать моя тоже так считает. Поделился с ней горем. И что уволили меня, и что Верка беременна. Матушка озверела, как давай полоскать. Меня. Всю плешь проела, что Верка точно беременна. Надо срочно возвращать, ведь лучше жены не найти. Я неблагодарный, на что позарился, на кого Верочку променял, гад такой, не оценил, все просрал. Ничего, верну, буду ценить. Телефон брякнул входящим сообщением. О, расчет на карту пришел. Сумма великовата. А, это зарплата и компенсация за неотгуленный отпуск. Хватит на 2 месяца, если особо не тратить. Но работу искать надо. Верка вернется, ей питаться надо хорошо, витамины там всякие, одежда на пузо. По моим прикидкам, родит аккурат после Нового года. Подарочек мне будет. Битый час стою у ее общаги. Жду, когда с работы явится. Вчера после матушкиного мозгопромывательства сорвался, уехал сюда, Веру ждал после работы, а она вообще не приехала. Даже ночевать. С боссом кувыркалась? Фу, как представлю. Ничего, Верочка, я и это проглочу. Сделаю вид, что забуду. А потом, когда ты будешь полностью зависеть от меня, уж я отыграюсь. Так, стоп. А чего я тут-то стою? У Верки же еще экзамены идут. Колоскова даже даты говорила. Сегодня? Или завтра? Вроде сегодня. Завожу машину и еду к институту. Там больше шансов встретить Чернову. Паркуюсь на противоположной стороне улицы, чтобы меня не заметили. Жду, от нетерпения барабаня пальцами по рулю. Народу возле института тьма. Пару раз мне показалось, что вижу Чернову. Мелькала похожая прическа. Слышался знакомый смех. Но это была не она. Час. Два жду. Что так долго? Экзамены, должно быть, уже закончились, институтский двор поредел. Начинаю злиться, представляя, что Вера опять с Яхонтовым, как вдруг вижу ее. Она не одна. Рядом с ней идет какая-то девица, видимо, новая подруга. Они о чем-то оживленно болтают, Вера смеется, откинув голову. Так она давно не смеялась со мной. Меня будто кипятком ошпаривает. Она должна быть несчастной без меня. Она сияет. Сканирую периметр на предмет бывшего босса. Встречаться с ним более не хочется. Хватило. Но вроде его нет. Выхожу из машины, тороплюсь на перерез Вере, преграждаю путь. Испугавшись, она хмурится и отступает назад, тянет за собой подругу. Такое поведение поднимает во мне бурю негодования. Я ей что, чужой, чтобы меня бояться? Чего тебе? Вместо приветствия. Где ты была? Не могу скрыть ярость. Я жду тебя у общаги второй день. Ты где ночевала? Это не твое дело, Слава, холодно отвечает. Надо же, смелая какая стала. А раньше мышь мышью была. Мы расстались, помнишь? И взгляд такой, не подходи, убьет. И тут меня озаряет. Как я раньше не догадался. Я понял, хлопнул себя по лбу, это месть. Ты меня наказала. Достаточно, Вера, я все понял, принял, извини. А теперь поехали домой. Пытаюсь схватить ее за руку, отдергивает. Ощетинивается, как самка дикобраза, я ее такой еще не видел. Ты дурак, Слава? Я сказала, между нами все кончено. Да е Майя, опять все сначала. Она, взяв подругу за локоток, тянет ее за собой, хочет обойти меня справа. Снова преграждаю ей путь. Вера, погоди. Меняю тактику, подключаю все свое красноречие. Я все проанализировал. Яхонтов использует тебя. Он просто врет, что вы поженитесь. Он тебя бросит, а я... Я все прощу. Мы можем все начать сначала. Девушка, да хоть вы скажите ей. Изобразив отчаяние, обращаюсь к Веркиной подруге. А знаете, с умным видом смотрит на меня еще одна заучка. Я вас тоже хочу предостеречь, чтобы вы к Вере больше не подходили. Вы ей абсолютно не подходите. Чего, о? Не врубаюсь. Чего слышали? Слава, голос Веры прозвучал устало и... С жалостью. Меня от этого слова передернуло. Послушай меня очень внимательно. Я не беременна. Ни твоим, ни чьим бы то ни было ребенком. Это была какая-то больная фантазия Ланы. И мы с Владом не соврали. Я выхожу за него замуж. Я люблю его. Каждое ее слово – удар. Точный и болезненный. Не беременна. Выходит замуж. Он тебя купил. Подарками, деньгами. Ты такая же алчная, как все бабы, выплевываю я с разочарованием. Это что же получается, если я не такой богатый, как некоторые, так и любить меня не за что? Нет, ответила просто Чернова. Влад подарил мне уважение. И любовь. То, чего ты никогда не давал. Прощай, Слава. И не ищи больше встреч со мной. Стою как идиот посреди аллеи, смотрю, как любовь всей моей жизни поворачивается и уходит вместе с подругой, даже не оглянувшись. И тут до меня доходит простая истина. Я ее потерял. Веру свою. Окончательно. Телефон в моем кармане вибрирует. Не глядя, отвечаю. Мать, узнаю по голосу. Ну? Что? Спрашивает сходу. Ничего. Забудь о Вере. Она выходит замуж за босса. Ты что, Славик, вот так просто отпустишь ее? Уже отпустил. Да что же ты такой слабохарактерный у меня? И в кого только ты такой уродился? Чуть проблема, сразу ручки сложил. Жестко выговаривает динамик голосом матери. Ты что, сынок, не понял до сих пор? Девчонкам нужны поступки, а не красивые слова. Делай уже что-нибудь, не будь тряпкой. Отбиваю звонок. Это я-то тряпка? Я. Да, я. Еще не придумал, что буду делать, какой поступок совершать для Верки, но уже решительно направился к машине. Я докажу, что меня есть за что любить. Что я лучше Яхонтова. Во всем.